История военного искусства. Москва. Военный сдат. 1958 год. Том 5. Недооценка противника позволила врагу развить стремительное наступление к горам, продолжал рассказывать Иван Владимирович. Мы спешно направили к перевалам войска, но они не были подготовлены для действий в высокогорной местности, не имели всего необходимого, уступали в обученности горным полкам врага. Но приказ номер 227 известен не только грозным повелением «ни шагу назад», — заметил я. Он памятен и созданием пресловутых штрафных батальонов. «Да, конечно», — согласился генерал. «Этим приказом в армии создавали штрафные батальоны, в которые зачислялись нарушившие дисциплину или проявившие трусость офицеры и солдаты. Они лишались наград и званий, и свою вину должны были искупить кровью. Только получивший ранение имел право покинуть этот батальон. Штрафников направляли на самые опасные участки, и когда они шли в атаку, за их спиной залегал заградительный отряд с правом открывать по штрафникам огонь, если они не шли вперед или пытались отступить. Немногие возвращались после такой атаки. Трудная доля выпала войскам Южного фронта. Разбитые на Дону части, будучи не в состоянии сдержать рвущиеся к Кавказу моторизованные силы врага, отступали по всем дорогам. Часто вместе с ними отходило население городов, раненые и больные, дети из приютов и лечебниц. И когда возникала опасность, войсковые подразделения вступали в бой, чтобы прикрыть их, дать возможность оторваться от преследователей, уйти от гибели, спастись женщинам, старикам, детям, раненым. Мне вспомнился рассказ одного офицера-артиллериста, дивизион которого, не имея снаряда, вынужден был отходить к перевалу. На полпути к нему бойцы вступили в бой с немецкими парашютистами. Уничтожив их, они заняли оборону у одного моста, пропустили по нему беженцев, а потом, когда показалась вражеская колонна бронетранспортеров, они подожгли мост. Враг остановился перед рекой. «Август и сентябрь были тяжелыми для нашего фронта», — продолжал генерал. «У Новороссийска и Туапсе мы с трудом сдерживали врага, чтобы не дать ему выйти на путь к Черному морю. 46-я армия дралась на перевалах. Северная группа генерала Масленникова отбивала непрерывные атаки немецких войск у Орджоникидзе и Грозного. А тут еще к нам в Закавказье с неограниченными полномочиями прибыл Берия. Делу он никак не помогал, а только мешал. Требовал к своей особе внимания, отвлекал. Некомпетентный в военных делах, он настаивал на беспрекословном выполнении своих распоряжений. Добился замены многих опытных командиров неподготовленными офицерами. В разговоре с генералом Сергацковым пустил в ход кулаки, а затем сместил его с должности. В то время, когда нужно было принимать спешные меры для отпора надвигающейся опасности, он занялся кадровой чехардой. Никакие просьбы, пожелания он в расчет не принимал. Помню, тогда в Закавказье находилось несколько дивизий войск НКВД. Грозная сила, хорошо вооруженная, обученная, сплоченная. Я предложил использовать их на опасных участках. Берия сверкнул глазами. «Если еще раз заикнешься об этом, сломаю хребет». В волнении Иван Владимирович закурил, потом спросил. «А останки солдат с ледника, значит, вынесли, захоронили в Зольской?» Я показал ему фотографии печального события, плачущих женщин, скорбные лица мужчин. Он молча рассматривал фотографии, сделанные на леднике, холодные заснеженные скалы, черный зуб вершины Каракая, лед на каменистом ложе, заплывшая землей стрелковая ячейка с россыпью гильз. «Да», — тяжело вздохнул генерал, откладывая фотографии, — «война Проклятая война! Встал, молча пожал руку и вышел.